панегирик своей жене, затем расскажет свой сон в последнюю ночь, далее пересчет по порядку свои обыденные блюда. Если дело идет на лад, он начинает толковать на тему, что нынешние люди куда хуже прежних, хлеб на рынке падает в цене, в столице наплыв иностранцев, дал бы Зевс дождичка, поправилась бы растительность. Неужели существуют психические двойники людей, живших 2 с лишним тысячи лет назад? Это была живая, непритязательная феноменология человеческого поведения. Сквозь прозрачную ее ткань просвечивали темпераменты. Прямая дорога вела отсюда в пенаты литературы, в обитель муз. С наукой дело обстояло сложнее. У Теофраста был только один прямой духовный преемник — француз Лабрюер, скромный интеллектуальный наставник малокультурного герцога. В часы, свободные от неблагодатной работы, Лабрюер, отводя душу, набрасывал под вымышленными именами острые эскизы тех, с кем ему приходилось иметь дело. С одним из них читатель уже познакомился на странице 43. Вот один портрет еще из галереи зануд. Мы узнаем здесь и вариант эпитимика, о котором скоро расскажем подробнее. Есть люди, которые говорят не подумавши, другие, напротив, чересчур внимательны к тому, что говорят. Говоря с ним, вы чувствуете всю тяжелую работу их ума. Они целиком сосредоточены на своих жестах и движениях, не рискуют малейшим словечком, хотя бы оно даже и на самом деле произвело самый лучший эффект. У них ничто не вырывается на удачу, ничто не течет свободным потоком. Они говорят точно и скучно. Собрав все это годам 50 в одну книгу, он с превеликим трудом, решившись предложить ее вниманию публики. Лабрюер в один момент приобрел славу человека, затмившего Теофраста, был избран во французскую академию и почти сразу же умер от апоплексического удара. Произведение же его, памятник тончайшей наблюдательности и афористического изящества мысли, осталось где-то на перепутье художественной литературы, психологии и философии. Впрочем, таков был и дух эпохи, еще не собиравшийся разводить эти предметы по разным углам. Эпохи, когда еще охотно брались судить о людях вообще, вне времени и пространства. Когда гении, подобные Монтенью и Ларош-Фуко, проникали в человеческую природу, казалось, до самого основания. Вера в возможность совершенства любила тогда облекаться в одежды едкого скепсиса, вроде сарказма Вольтера. Для перемены характера надо убить человека слабительными средствами. Характер. Слово столь частое, знакомое в быту и литературе, и одна из неопределеннейших категорий психологии. Хороший характер, плохой характер, патологический характер, бесхарактерный человек, национальный характер, выработать у себя характер, преодолеть свой характер. Если попытаться привести к общему знаменателю все многообразие, переливчатое значение этого слова, то оказывается, что характер — это психическая физиономия, некий узор, образуемый индивидуальной линией стыка социального и биологического. Что-то между темпераментом и личностью. А можно сказать и так. Характер — это личность для других. И вот взор мой останавливается на современной фигуре, причастной к научной характерологии. У полюса F-шкалы. Портрета его я не видел и не представляю, но слышал, как он перекликается с Теофрастом своей разносторонностью и демократизмом, с Лабрюером — острым, цепким вниманием к человеку, умением схватить в нескольких штрихах объемную суть. Ему уже много лет, а он помнит все музыкальные звуки, которые когда-либо слышал. С него Томас Манн писал героя доктора Фауста Адриана Леверкюна. Но он не композитор, а социолог. Самая выдающаяся его работа, по мнению социологов, это «Авторитарная личность. Исследование глубинной социопсихологии фашизма». Почему я выбрал именно его?